Глава шестая. Добравшись до дна шахты, Ву поводил лучом фонаря по сторонам, внимательно осмотрел пол и, хорошо понимая бессмысленность своих действий, даже обошел вокруг реактора. «Здесь тоже нет», — сообщил он в микрофон, когда все темные углы были обшарены. «В смысле нет?» — не поверила Мелисса. «Не в воздухе же он растворился?» «Откуда ж здесь воздух?» — пробормотал Ву. «В шахте Артема нет, это точно. Может, через разрыв ушел. Раньше он такое проворачивал. Но на связь не знаю я, куда он пропал», — взвился обычно невозмутимый Ву. «Ты Райли сообщила?» «Я не смогла открыть шлюз», — виновато хлюпнула носом Мелисса. «Жала кнопку, но люк не открывается». «Там две кнопки», — скрипнул зубами Ву. «Справа и слева. Защита от случайного нажатия. Нужно сдвинуть заслонки и нажать их одновременно». «Я попробую», — стараясь не разрыдаться, не сильно уверенно пообещала Мелисса. «Ему же пока ничего не грозит, кислорода в скафандре много?» Ву бросил взгляд на индикатор у себя в шлеме. «Запас небольшой, но часов на пять должно хватить». Вздохнув, он подошел к лестнице и взялся за скобу. «Поднимаюсь. Что со шлюзом?» «Вторую кнопку нашла, кажется, но все равно...» На пару секунд Мелисса замолчала. «Получилось!» «Молодец!» — перестегивая карабин, скорее не похвалил, а констатировал Ву. «С внутренней створкой проще, она открывается одной кнопкой». «Знаю», — уязвленно сообщила Мелисса. «Внутренняя пока заблокирована, давление должно выровняться». «Скажи Райли, чтобы прислали второй челнок, и сразу, как выйдут в зону видимости, пусть просканируют пространство вокруг зоопарка». «Хорошо». Мелисса постаралась, чтобы ответ прозвучал по-деловому. Но тут же снова хлюпнула носом. «Ты скоро?» Отклонившись назад, Ву посмотрел на уходящую в темноту бесконечную лестницу. Чертыхнулся. Отыскал на стекле шлема время и прикинул, сколько они в прошлый раз карабкались наверх. Выходило, что не так долго, как казалось. А если еще поднажать? «Скоро, минут через 20», — пообещал он. «Как свяжешься, расскажи, до чего договорились». Выплыв из шлюза, Мелисса наскоро стянула с себя скафандр и, бросив его висеть посреди салона, двумя резкими толчками подлетела к пилотскому креслу. «Где-то здесь должна быть рация». Мелисса примерно представляла себе, как та должна выглядеть. Небольшой индикатор, переключатель каналов, кнопки или ручка регулировки звука. Но сейчас совершенно потерялась среди всевозможных кнопок, ручек, экранов и экранчиков. Спросить у Ву? Не хочется выставлять себя полной дурой, да и вряд ли его объяснения чем-то помогут. «Ага, вот наушники. Провод от них ведет к разъему, а рядом с ним, кажется, нужны и кнопки». Приладив мягкие амбушюры на уши, Мелисса скрестила пальцы и нажала на самую большую клавишу. «Дедал, это челнок, у нас ЧП. Можно переключить на Эванса?» Совершенно забыв, как правильно говорить, выпалила она. Наушники молчали, даже потрескиваний слышно не было. Спохватившись, Мелисса отпустила клавишу передачи. «Лась, уточните!» — донеслось из наушников. «Пропал Коломойцев, Артем, нужна помощь!» На этот раз Мелисса отпустила клавишу сразу, как закончила говорить. «Про ЧП понял, кто на связи?» Она раздраженно стукнула по клавише. «Мелисса, биолог, переключите на Эванса, пожалуйста!» После затянувшейся паузы в наушниках, наконец раздался взволнованный голос Райли. «Мелисса, что там у вас? Бросайте все и срочно возвращайтесь, у нас контакт!» «Артем пропал, нигде не можем найти», — сухо произнесла Мелисса. «Опять?» — опешил Райли. «Как?» Сорвался с лестницы. До ближайшей площадки 40 метров было. Только там его не нашли. И внизу. Постаралась рассказать все, что знает Мелисса. «Вы говорите, что Артем мог переместиться через разрыв, но тогда, наверное, уже вышел бы на связь». «Он не говорил, что у вас там аномальная зона?» Райли запнулся. «Про попадание вслед?» «Нет, мы не собирались экспериментировать с разрывами. Хотели только посмотреть, насколько все плохо». «Посмотрели?» — ехидно поинтересовался Райли. «Зону реактора, да, лабораторию не успели». Проигнорировав его тон, ответила Мелисса. Потом холодно добавила. «Нам нужен пилот. И Ву просил просканировать пространство вокруг фермы, когда вылетите из-за планеты». «Да, спасательную команду уже собираем», — подтвердил Райли. «Ты же по аварийному каналу связалась. Маячок тоже поищем. А где сам Ву, кстати?» «Он спустился искать Артема, скоро должен вернуться. Ты что-то говорил про контакт?» «Да». В голосе Райли мелькнула досада. «Не вовремя вас понесло в зоопарк. Отговаривал же Артема. Ты можешь переключиться на видеосвязь?» «Вряд ли», — смутилась Мелисса. «Тут столько кнопок, я боюсь нажать что-нибудь не то и все сломать». «Включи большой экран слева от пилотского кресла и просто прими входящий вызов. Кнопка включения внизу под экраном». «Зажегся, вызов мигает. А как принять? Экран не сенсорный». «Сенсорный, видимо, заблокирован. Попробуй два раза нажать на ту же кнопку». Наконец, на левом экране появилось лицо Райли. «Уф, так-то лучше», — выдохнул он. «И аварийный канал не занимаем, смотри». Райли вывел на экран хорошо знакомое Мелиссе видео из зала с искрами. В основном зал выглядел как обычно, только в воздухе, над одной из колоний, искры сложились в мерцающий сигарообразный контур, обведенный разомкнутым туманным кольцом. «Что это?» — всматриваясь в экран, озадаченно спросила Мелисса. «Вы научились управлять искрами? Не вижу, чтобы существа как-то реагировали на рисунок». «Нет!» — Райли энергично затряс головой. «Это не мы. Узнаешь картинку?» Уменьшив окно с трансляцией, он открыл рядом фотографию орбитального телескопа. Контуры явно совпадали. «Ого!» — у Мелиссы загорелись глаза. «Бьенорцы дают нам понять, что знают про телескопы и камеры. Значит, на планете все-таки есть развитая цивилизация». «Да», — кивнул Райли. «Они обозначили свое присутствие и, кажется, хотят нам что-то сказать. Кольцо вокруг телескопа сначала было полным, а сейчас заметная часть уже пропала. Если так бьенорцы показывают время, возможно, они предлагают встретиться у телескопа в момент, когда кольцо полностью исчезнет». «Насчет времени сомнительно», — задумчиво произнесла Мелисса. «Слишком сложно. Могли бы и просто показаться. Может, хотят о чем-то нас предупредить? О вспышке на Проксиме, например». «Ву говорил, что в прошлый раз электронику на телескопе могла сжечь сильная вспышка». «Тоже сложно», — возразил Райли. «Тогда они не просто знают про наш телескоп, но и хорошо понимают его конструкцию. Да еще умеют предсказывать вспышки и внезапно хотят помочь. Слишком толсто для бритвы Оккама». Задумавшись, Мелисса некоторое время молчала. «Не нравится мне этот круг», — наконец призналась она. «Он как обратный отсчет на бомбе. Определили, через сколько пропадет до конца?» Райли бросил взгляд на часы. «Через 76 минут, если продолжит убывать с той же скоростью». «И что вы собираетесь делать?» «Думали послать к телескопу челнок», — скривился Райли. «Но один у вас, а второй нужен спасательной команде. Придется использовать дроны». Загудела открываемая створка шлюза, и резким рывком из него выплыл Ву. Перехватившись за поручень, он опустил ноги на пол, включил магниты ботинок и отстегнул шлем. «Ты почему на вызов не отвечаешь? Я всю рацию оборвал, думал, и ты пропала», — выпалил он, прежде чем начать снимать скафандр. «Ой, извини», — спохватилась Мелисса. «Рация осталась в шлеме, а как здесь к каналу скафандров подключаться, я не знаю». Промокнув салфеткой пот со лба, Ву проковылял к экрану. Кивком поприветствовал Райли. «Что обсуждаете? Сканирование еще не начинали?» Бросив взгляд за пределы экрана, тот покачал головой. «Еще нет. Через 14 минут войдем в зону видимости. Попробуй пока с челнока маячок нашарить. Справишься или подключить пилота?» «Разберусь», — махнул рукой Ву, склоняясь над приборами. «Бьенорцы на контакт вышли», — робко вставила Мелисса. «Высветили в зале с искрами рисунок нашего телескопа». «Что?» — недоуменно обернулся к ней Ву. «Ты спрашивал, что мы обсуждали», — еще больше смутившись, пояснила Мелисса. «Бьенорцы дали понять, что знают про наш орбитальный телескоп. В зале с искрами сейчас висит его изображение. Сами пока не показались. Но вокруг телескопа убывающее кольцо, как таймер». Они то ли чего-то от нас хотят, то ли предупреждают. Райли про это рассказывал. Первый контакт. Ву осуждающе посмотрел в сторону экрана. «Это, безусловно, интересно», — с расстановкой произнес он. «И момент, наверное, исторический, но сейчас у нас есть более насущная проблема. Давайте найдем Алексея, а в историю попасть еще успеем». Райли пару секунд старательно пытался выдержать лицо, но потом все-таки покраснел. «Что конкретно ты сейчас предлагаешь делать?» — поджав губы, поинтересовался он. «Сканирование начнем, как только зоопарк покажется над горизонтом. Мартинес готовит второй челнок к вылету. Мелисса — биолог, в радиооборудовании ориентируется с трудом, все, что могла, она сделала». Ву задумался. «Ты пытался нащупать Алексея через разрыв?» Уже спокойнее спросил он. «Артема», не выдержав второй оговорки, поправила Мелисса. Ву и Райли окинули ее одинаково рассеянными взглядами. «Да, Артема», потупившись, согласился Ву. На некоторое время Райли застыл, сосредоточенно глядя в одну точку. Потом встряхнулся, словно от внезапного холода. «Есть?» — нетерпеливо спросил Ву. «Странное чувство». Райли потер пальцами виски. «Я могу определить направление, но не расстояние. Когда пытаюсь тянуться, словно в пустоту проваливаюсь. Тогда вообще все теряется. Приходится возвращаться и начинать сначала». «Хоть что-то», — вздохнул Ву. «В прошлый раз и этого не было. И какое направление?» «У вас он где-то, в районе зоопарка. По крайней мере, в той стороне и не сильно далеко. В смысле, не в тысячах километров. Сам понимаешь, какая тут точность». «Может, прилетишь и отсюда попробуешь?» — предложил Ву. «Мартинес еще не остыковался?» «Думаю, здесь от меня будет больше пользы», — затряс головой Райли. «Вряд ли дело в расстоянии, хотя попробовать стоит, конечно. Добавлю в спасательную команду пару ребят, хорошо работающих с разрывами». «Лёха бы к тебе полетел». Холодно бросил Ву. Райли снова покраснел и насупился. «Лео с земли смогла его найти и вытащить», — сухо заметил он. «И руду мы на миллионы километров перебрасывали. По сравнению с этим зоопарк совсем рядом, значит, дело в другом». «Кстати, может, с Лео свяжемся?» — хмуро предложил Ву. «Вдруг у нее и сейчас получится». «Это какой-то сюр!» — скривился Райли. «Искать с земли пропавшего у Проксимы человека?» «Лео, я сообщу, но давай сначала постараемся...» Так и не закончив, он резко обернулся в сторону. Пару минут из динамиков доносились приглушенные обрывки фраз, к концу сменившиеся рассерженным голосом Ольги. «Как вы могли его потерять?» С этими словами она появилась на экране. «И почему до сих пор сидите, как ни в чем не бывало? Челнок все еще в доке, а вы тут треплетесь!» Райли дернулся было ответить, но потом безвольно опустил руки, смирившись с тем, что не может управлять ситуацией. «Оля, стараясь заглянуть ей в глаза, Ву придвинулся ближе к камере. Твоя истерика сейчас никому не поможет. Если ты не в состоянии справиться с нервами, сходи в медблок. Если в состоянии, заткнись. Райли владеет всей информацией и все, что нужно для поисков, Ву запнулся, но тут же поправился. «Артема. Он делает. Нужно доверять его решениям, а не бегать с истерикой по кораблю, мешая работать остальным». Отшатнувшись от экрана, Ольга открыла рот, но тут же его закрыла. Ее лицо пошло разноцветными пятнами. Закончив с ней, Ву повернулся в сторону Райли. «Ты!» Для убедительности он ткнул в Райли пальцем. «Возьми себя в руки и отправляй челнок, а то Мартинес еще час будет возиться. Не забудь про ребят, хорошо управляющихся с разрывами, а мы тут пошаримся по округе, и сканирование запустите. Если все еще рано, можно настроить по таймеру. А потом занимайтесь контактом. Не верю я, что он просто так произошел одновременно с исчезновением». Райли недовольно поджал губы, но ни спорить, ни указывать на неподобающий тон не стал, молча кивнул. «Для Мелиссы я сделаю дашборд со всей необходимой информацией». Ву перевел взгляд на биолога. «Она же нужна вам при контакте?» «Да, спасибо», — кивнул Райли. «Тогда до связи, жду челнок». Нажав «завершить сеанс», Ву развернулся к Мелиссе. «На Дедал до конца Бьенорского отсчета ты вряд ли успеешь попасть. Давай настрою тебе здесь все, что нужно для работы». Когда прилетит Мартинес, на всякий случай отгоним челнок подальше от зоопарка. Ты пока останешься в нем. Ни о чем не волнуйся, занимайся контактом». Мелисса кивнула. К ней возвращалось самообладание. «Это хорошо, когда можно заниматься своей работой». Ву поколдовал над системой связи, и вскоре на пилотском экране челнока появилась трансляция из биологической лаборатории. Сделав окно с ней основным, Ву расположил вокруг него прямоугольники поменьше с видеоподключениями Крайли, физиком Ольги и звуковым каналом к собственному скафандру. «Проверка связи!» — нацепив шлем, произнес он в микрофон, когда настройка была закончена. Убедившись, что звук и картинка устойчивы, махнул Мелиссе, чтобы занимала рабочее место. Разобравшись со связью, Ву бросил взгляд на информационный экран. Мартинес уже вылетел. На экране шел отсчет до прибытия челнока. Оставалось чуть больше 30 минут. Чтобы не тратить время даром, Ву запустил поиск маячка и несколько минут с напряжением наблюдал, как тот находит... ничего. «Ну как так? Куда опять делся Алексей? Может, его снова затянуло наизнанку пространство? Или временная петля, замкнувшись, стала нестабильной и его опять забросило в прошлое, будущее? Или бог знает куда? А может, его захватили бьенорцы? И вместо того, чтобы прочесывать пространство, нужно просто дождаться назначенного времени и забрать Алексея возле телескопа?» Время капало, секунды на таймере убывали. Поиск раз за разом не находил ничего. От Райли сообщений не приходило, но, судя по обрывкам переговоров, доносящихся с места Мелиссы, экспедиция активно готовилась к контакту. Люди снаряжали дроны, что-то обсуждали, спорили, суетились. И это успокаивало. Казалось, что все под контролем. Как только Ву отключился, Ольга пулей вылетела из командного центра корабля. Умом она понимала, что истерикой ничего не добьется. Ву как-то очень по-обидному был прав. Но и успокоиться у нее не получалось. История повторяется. Опять. Вроде она, Ольга, сейчас даже ни в чем не виновата, но почему тогда вина все равно давит на плечи? И не понять, что у них там произошло. Куда Артем мог деться с закрытого корабля? Ушел через разрыв? Зачем? И контакт этот внезапный, просто совпадение. Артем пропадает, и тут же инопланетяне высвечивают свой таймер. Может, они сейчас разбирают человека на атомы, а в назначенное время выложат их кружочком вокруг телескопа? Фигурно и несовместимо с жизнью. Пометавшись по коридорам, Ольга решила пока не возвращаться в лабораторию. Вместо этого пошла в бокс, где настраивались зонды. Плохо, что Мартинес увел последний челнок. 40 минут туда и неизвестно, сколько обратно. Без челноков экипаж полностью привязан к кораблю, никуда не отлетишь, пока Мартинес не вернется. От этой мысли появлялось нехорошее ощущение, что они везде опаздывают и все делают не так. С этими мыслями Ольга зашла в бокс. Он оказался пуст. Зонды уже настроили и выпустили. Отлететь далеко они не успели. Их все еще было видно на обзорном экране. 4 штуки. Красиво подсвеченные габаритными огнями, плавно ускоряясь, они скользили в сторону планеты. Полюбовавшись зондами, Ольга перевела взгляд на монитор, куда шел видеопоток с бортовых камер. Красиво, дух захватывает. На висящем рядом информационном экране, убывая, переключались цифры нескольких счетчиков. Время, оставшееся до полного исчезновения кольца, секунды до запуска сканирования пространства вокруг зоопарка и... остаток кислорода у Артема. Ноги Ольги подогнулись, и она неловко упала-села на стоявшую возле стены табуретку. «День сурка какой-то. Раз за разом переживать один и тот же кошмар», — пронеслось в голове. «Дроны вышли на позицию. Активирую лазерные дальномеры». Пробасил кто-то из инженеров. Почти одновременно с этим пискнул таймер, и автоматика сообщила о запуске сканирования пространства в направлении зоопарка. Судя по довольному лицу Мартинеса, неожиданно подвалившая движуха ему нравилась. Зависнув невдалеке от фермы, он выпустил двух привезенных инженеров, Майка и Рудольфа, обследовать пространство. Потом перебрался на первый челнок, отстыковал его от зоопарка и отогнал на пару километров в сторону. Оставив Мелиссу готовиться к контакту, забрал Ву и вместе с ним вернулся к своему челноку на ранце. И, махнув ребятам рукой, отправился чилить, нарезая круги вокруг фермы. «Как успехи?» — поинтересовался Ву, подлетев к инженерам. «Я Артема точно нахожу, но зацепить не могу», — пожаловался Майк. «Как только кажется, что сейчас коснусь, все расплывается». Активировав выделенный сигнал, Ву тихо спросил. «Ты чувствуешь его как живого человека или просто как объект?» Повисла пауза. «Не знаю, Ву», — наконец ответил Майк. «Рудольфа я и правда ощущаю по-другому, но это может ничего не значить». «Может», — согласился Ву. «Да, может и не значить». «Сколько им тут болтаться?» — устав нарезать круги, поинтересовался Мартинес. «Пусть работают, может из этого что-то и выйдет. Хотя бы до тех пор, пока инопланетный отчет не завершится. Вдруг тогда нам и вернут Артема, а если нет...» «Посмотрим по обстоятельствам». «Так там вроде телескоп был нарисован, не?» Мартинес подключился к трансляции из зала с искрами. «Не к телескопу его вернут?» «Там корабль близко, разберутся. А мы пока здесь поищем и покараулим». «Терять в разрывах пространство людей у нас становится традицией», — усмехнулся Мартинес. «Надо что ли бумажки тянуть или заранее договариваться, кого в следующий раз терять будем? Райли уже теряли... Пилоты этого Гурова теряли. Теперь еще один русский пропал. Любит, видимо, космос русских». Ву открыл было рот, чтобы ответить что-нибудь резкое, но, решив, что не время перевоспитывать филиппинца, промолчал. Сканирование пространства с корабля тоже ничего не дало. Маячок Артема не отвечал, словно его и вовсе не было. В зал, где собралась вся команда, пришел Райли. Ольга хотела спросить, что делать дальше, но так и не решилась. Сейчас все ждали контакта, или что там запланировано бьенорцами, не отвлечь. Кислорода у Артема еще почти на 4 часа. Хотя бы на этот счет пока можно не волноваться. Решив, что подойдет к Райли сразу после окончания отчета, Ольга стала следить за подготовкой к контакту. По требованию Мелиссы биологи собрали на отдельном экране видео со всех установленных в городе камер. Существа вели себя как обычно, собирались в пирамиды, расползались, вылезали на террасы и уползали с них. Создавалось впечатление, что запущенный таймер их совершенно не касается. Знаете, такое чувство, что мы просто не видим представителей наиболее развитых местных видов. Задумчиво протянула Мелисса. «Не похоже, чтобы хоть какие-то из наблюдаемых нами существ имели отношение к таймеру. Вот вопрос, в состоянии ли мы, хоть какими-то приборами, обнаружить то, что сейчас не видим?» «Да, задачка любопытная», — кивнул Райли, пытаясь смотреть сразу на все мониторы. «И на те, куда выводились трансляции из Бьенора, и на телескоп», заключенный в лазерную сетку с висящими по сторонам дронами, и на убывающие цифры отсчета вперемешку с результатами сканирования. Но ни на одном из экранов ничего необычного не происходило. Время утекало. Ольге казалось, что она периодически впадает в какой-то транс, переставая замечать, что происходит вокруг. Люди переговаривались, шутили, кто-то смеялся. А таймеры неумолимо уменьшались, расставаясь с минутами, в которые еще можно было бы что-то предпринять. 200 секунд до конца отчета бьенорцев!» — на всех частотах объявил Райли. «Ву, Мартинес, на всякий случай, отлетите подальше от фермы. Кто на дронах, проверьте, что идет запись!» Он переключил тумблер, и синтетический голос начал посекундный отсчет вслух. Ольга больно закусила губу. «Смотрите!» — потрясенно выкрикнула Мелисса. Изображение телескопа в зале с искрами задрожало, на секунду стало ярче и вдруг, свернувшись в точку, исчезло. «Ноль!» — возвестил синтетический голос. Пространство вокруг телескопа смялось, ломая стройную сетку подсвеченных мишеней. Сделав несколько конвульсивных движений, оно резко распрямилось, восстанавливая привычные метрики. Телескоп и дроны швырнуло в сторону планеты с такой силой, что меньше чем через минуту они вспыхнули в верхних слоях атмосферы. «Смотрите!» — повторила Мелисса. Искры в зале собирались в новый рисунок. Спустя несколько секунд в воздухе повисли зоопарк и Дедал, пока еще обведенные полными кружками. Возле гантели зоопарка, приглядевшись, можно было различить крошечные фигурки людей в скафандрах. «Два!» — срывающимся голосом произнесла Ольга. «Что?» — обернулся к ней Райли. «Два скафандра!» Ольга кивнула на монитор. «У ВУ сейчас два инженера в космосе, здесь два скафандра!» «Так где, по мнению бьенорцев, сейчас Артём, или...» «Уже нигде». Таймер кислорода скафандра показывал 3 часа 18 минут, когда на кружках нового бьенорского отсчета появились пока еще почти невидимые узкие щели. Компьютер тут же вывел время до полного исчезновения. 169 минут. «Кажется, нам дали чуть меньше 3 часов, чтобы отсюда убраться», — пробормотал кто-то из инженеров. «Кажется», — кивнул Райли. В зале повисла напряженная тишина.